Глава 27. За годы работы у Числава, а теперь у Антона, я приобрела привычку класть сотовый у изголовья постели. Говорят, это вредно для здоровья, от включенной трубки исходит излучение, но жители мегаполисов давно мутанты. Лично я от чистого воздуха и свежей, не сдобренной антибиотиками с консервантами еды, сразу заболеваю. Мне, горожанке, до мозга костей просто необходимо дышать выхлопами машины и есть смесь из разных добавок Е, что для меня слабенькие радиоволны. А вот если Антон пожелает спешно побеседовать с подчиненной Сергеевой, и та не сразу обнаружит пищащий аппаратик, будет метаться по квартире. Вот тут мое здоровье точно пошатнется из-за потраченных нервов. Рука нашарила телефон, и, не открывая глаз, я протянула. «Алло». «Вы мне звонили?» — не представившись, рявкнула женщина. «Зачем?» «Простите, вы ошиблись», — зевнула я. «Нет», — возмутилась незнакомка. «Вижу кучу ваших вызовов». «Наверное, это ошибка при определении номера», — сквозь дремоту предположила я. «Так порой и случается». «Девушка, вы мне трезвонили безостановочно», — сурово заявила незнакомка. «Немедленно представьтесь». Остатки сна улетели прочь. «Меня зовут Таня. И какого черта вам, Татьяна, от меня надо?» — рассердилась еще сильнее собеседница. «Как мне к вам обращаться?» — вежливо спросила я. «Жанна Владимировна Гуськова», — церемонно представилась дама. «Жанна Владимировна?» — едва не подпрыгнула я. «Действительно, я пыталась вас найти, но вы трубку не снимали, и автоответчика у вас нет». «Он мне не нужен», — сердито буркнула тетка. «Ну, наконец-то признались, что звонили. А зачем это отрицали?» «Извините, я думала, это ошибка», — зачастила я. «Вы не откажетесь со мной побеседовать?» «Сейчас?» — возмутилась собеседница. «Я хочу спать!» «Но вы же на связи», — напомнила я. «Потому что хотела выяснить, откуда у вас мой номер», — заорала Гуськова. «Он никому не известен, вообще ни одному человеку». «Нелогично покупать контракт и не сообщать людям телефон», — вздохнула я. «Кому-то вы все же его дали». «Не твое дело», — пошла в разнос тетка. «Говори сию секунду правду, где взяла номер». «Лучше нам побеседовать с глазу на глаз». «Выслеживаешь своего мужика? Запомни, я с ним не знакома», — взвизгнула собеседница. «Ишь, какая ловкая, все разузнала, все неправда». «Уважаемая Жанна Владимировна», как можно спокойнее произнесла я. «Как я уже сказала, лучше нам встретиться, потому что я, Татьяна Сергеева, занимаюсь расследованием тяжкого преступления. Вы несколько раз звонили Светлане Потемкиной. Наш отдел техподдержки вычислил ваш номер. Мне известен ваш адрес, и я знаю, что вы художница». «Ясно», — завопила Гуськова. «Это работа Киры. Она хочет выжить меня из бизнеса. Собралась мои заказы загробастать. Не знаю я никакой Потемкиной». «Светлана беседовала с вами в моем присутствии 3 раза и была слегка напугана диалогом», — возразила я. «Давайте спокойно пообщаемся». «Ну вот что, Татьяна!» Все еще сердито, но уже потише произнесла Жанна. «Я тебе не верю. Мобильник, на который ты звонила, обычно остается у меня дома. Я беру его с собой только в выходные, когда наоборот, бросаю в квартире рабочий сотовый. Я не смешиваю личное и служебное». «Хорошая идея», — вздохнула я. «И меня долго не было в Москве», — чеканила фраза Гуськова. «Я ездила в командировку за Урал. Приехала сегодня и нашла отметки о звонках. А Потемкиной я никогда не слышала. Не стоит врать, ложь всегда выяснится. Тебя Кира на меня натравила? Ну, сука, я ей покажу, она у меня узнает». Из трубки полетели частые гудки, я нажала на кнопки и услышала холодную фразу. «Абонент временно недоступен». Гуськова отключила мобильный. Ровно в 8 утра я поднялась на 4-й этаж кирпичного сталинского дома и беззастенчиво уперлась пальцем в звонок. Прошло, наверное, 5 минут, прежде чем послышались звук отпираемого замка и очень недовольный женский голос. «Какого черта, Алиса, ты? Зачем шум подняла? Я поздно легла, устала. Если опять посеяла ключи, будешь их делать за свой счет. Мне надоело тебя прощать. Зеркало в ванной разбила, вазу кокнула. Хватит? Ой, вы кто?» «Татьяна Сергеева», — представилась я и показала хозяйке бордовое удостоверение. Прошу прощения за неприлично ранний визит. В отличие от Винни-Пуха, я не люблю ходить в гости по утрам, но побоялась вас упустить. Мы вчера беседовали по телефону и не смогли договориться». «Полиция?» — пробормотала Гуськова. «Я думала, меня разыгрывают или Кира идиотничает. Можно войти?» — спросила я. «Постараюсь надолго вас не задержать». «Да, конечно», — посторонилась Жанна. «Проходите на кухню, хотите кофе? Извините за беспорядок, меня долго не было». Любой разговор надо с чего-то начать, поэтому я сразу подхватила тему. «Трудная командировка?» Жанна повернулась к шкафчику и стала рыться на полках. «Я художник, в свое время мечтала о персональных выставках мировой славе. В студенческие годы все люди с творческими задатками мнят себя гениями, но жизнь бьет их по носу хлопушкой, сильно и больно. Многие спиваются, но я избежала участи алкоголички, затоптала свои амбиции. Знаете, чем зарабатываю?» Я окинула взглядом новую кухонную мебель итальянского производства, большой холодильник из нержавейки, дорогую необычную люстру в виде клетки с птичками и ответила. «Чем-то, что приносит вам хороший доход». Жанна взяла банку с растворимым кофе, открыла ее, потом повернулась ко мне. «Ну да, вопрос стоял так, или деньги, или самореализация. Я мотаюсь по клиентам, расписываю богатым людям с плохим вкусом стены, потолки. Сейчас прилетела из Екатеринбурга. Там один местный олигарх пожелал сделать в гостиной плафон с изображением Богоматери и младенца. Съездил идиот в Италию, походил там по соборам и вдохновился. Я ощутила себя Микеланджело не меньше, но отказать заказчику нельзя. Голодных людей с кистями и красками толпы. Закапризничаешь раз, мигом плохая слава полетит, потом никто не позовет. Поэтому я беру под козырек. Хотите Мадонну? Yes. Желаете кроликов, золушек, красных шапочек в детской? No проблем. Нужны сцены из Камасутры в спальне? Уже бегу, мечтаете видеть античных богинь в ванной, портрет хозяйки в манере Пикассо на двери туалета? Кухню с пейзажем, с коровами. Гуськова готова исполнить любой ваш каприз. Громкий голос хозяйки разбудил большого черного кота, спавшего на батарее. Он открыл круглые желтые глаза и недовольно мяукнул. «Прости, милый», — опомнилась Жанна. «Мама злится от того, что гробит свой талант. Ты тут ни при чем. Понимаете, передо мной встала дилемма. Либо я, как Алиска, хожу в рванье, считаю копейки, но пишу гениальные картины. Либо наплевать на нетленку, использую свой дар, чтобы хорошо заработать и стать как Ника Суханова. Две мои близкие знакомые — это две противоположные точки на оси финансового благополучия». «А вы знали Суханову?» — переспросила я. «Да», — ответила Жанна. «Мы учились в институте в одной группе. Я, Алиса, Ремнева и Вероника. В студенческие годы дружили, мечтали стать великими художницами. Суханова подняла крупную фирму по отделке квартир и офисов. Я выполняю частные заказы. А Алиска, бог знает, какой год подряд пишет великое, как она считает, полотно. Вероника разбогатела. Я весьма обеспечена, Алиса же нищая. С Сухановой мы перестали общаться после того, как она меня к себе на работу не взяла. Помните дефолт?» «Разве его забудешь?» — сказала я. «Хотя на мне крах российской экономики не сильно отразился. Состояния я не имела, бизнес не вела. А я осталась без заказов», — вздохнула Жанна. «Знаете поговорку? Кому война, а кому мать родна? Это про Нику. Все в панике, валютный рынок трясет. Бизнесмены разоряются, а Вероника на белом коне. Каким-то образом, не спрашивайте, как? Я не знаю. Она получила волшебный заказ. Оформление аэропорта в каком-то городе США». «Невероятно», — поразилась я. Жанна поставила банку на стол. «Заплатили ей бешеную сумму. Американский доллар был в дефолт королем Москвы. Я поясок затянула и к ней на поклон. Ну, прямо сцена из детской книжки. Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко. Есть хотят котята, ты живешь богато». Тетка прогнала племянников. Вспомнила я кошкин дом Маршака. Потом дом ее сгорел, но котята не затаили зла. Пустили в свою скромную обитель жадную родственницу. Добро победило зло, а в вашем случае не так получилось? Жанна выпятила нижнюю губу. «Совершенно иначе. Ника отрубила. Я не беру на службу знакомых, с ними невозможно работать. И судьба ее не наказала. Ничего у Ники в пепел не превратилось, наоборот, бизнес расцвел махровым пионом. Мы с ней более не общались. На ее похоронах я не была, но не из принципиальности. У гроба обиды умирают. Просто в тот день я в командировке находилась». «Почему же говорите, что не слышали о Светлане Потемкиной?» Я решила поймать Жанну на вранье. «Так это правда?» — воскликнула Гуськова. «Я могла бы вам, наверное, поверить, если б не один факт», — сказала я. «Светлана Потемкина — родная дочь Вероники». Жанна заморгала. «Честное слово, я не в курсе. Знала, что у нее есть ребенок, но мы так давно не встречались, что имя девочки из головы вылетело. И потом Вероника-то Суханова, а не Потемкина». «Дети чаще всего получают фамилию отца», — сказала я. «Жанна, оцените правильно ситуацию. Я разговариваю со Светланой. Ей во время беседы трижды кто-то звонит. По лицу Потемкиной понятно, что общение со звонившим не доставляет ей ни малейшего удовольствия. Наш техотдел устанавливает владельца номера, с которого вызывали Свету. Это Гуськова. Сейчас выяснилось, что вы отлично знали покойную Веронику, учились вместе с ней, одно время дружили, затем поругались. Чем упорнее вы будете отрицать факт общения со Светланой Потемкиной, тем толще станут подозрения в ваш адрес». Жанна села напротив меня. «Я не звонила. Была в Екатеринбурге. Телефон оставался в Москве. Раз вы такие умелые, то сможете убедиться, что вызов дочери Сухановой был сделан не по роумингу». «Вероятно», — кивнула я. «И что?» «А то», — рассердилась Гуськова. «К тому же у меня есть авиабилет. Полным-полно народа видела меня в лайнере. И еще. Стюардесса вылила на мою кофту томатный сок. Самолет попал в зону турбулентности, а это дурище перло кому-то напитки». Жанна вскочила и убежала. Через минуту вернулась, держа в руках блузку песочного цвета, на которой виднелись плохо замытые темно-красные пятна. «Вот, полюбуйтесь, красиво, да? Я накатала на кретинку жалобу. Хорош сервис». Я молча смотрела на испорченную одежду. Жанна скомкала блузку и швырнула ее в кресло. Потом показала пальцем на серебряный мобильник, лежащий возле тостера. «У меня есть любовник. Он женат. Супруга у него ревнивее Отелло, всегда у Жорки по карманам шарит, смски читает, звонки изучает. Короче, баба не в меру подозрительна». Я скрыла усмешку. Мне очень понравилась фраза по поводу подозрительности. «Мы специально купили по симке, чтобы друг с другом общаться», — продолжала Жанна. «Свой телефон Жора в офисе держит или в машине домой не носит. Сейчас Жорик со своим самоваром в Америке повез змеюку туда на шопинг. Мне с ним не поболтать. Трубку я не трогаю, в командировку ее не брала». «Кто-то может войти в квартиру в ваше отсутствие?» — задала я напрашивающийся вопрос. «Нет», — решительно ответила Жанна. «Мяу-мяу», — завел кот. Гуськова встала, взяла пакет с сухим кормом и, наполняя миску питомца гранулами, продолжила. «Запасную связку под ковриком я не оставляю. Домработница убирает только в моем присутствии». Я посмотрела на толстого котяру. «Вы часто покидаете Москву. Кто же заботится о животном?» «Алиска», — пожала плечами хозяйка, потом уставилась на меня. «Черт!» «Ремнева могла взять ваш мобильный?» — спросила я, уже понимая, какой услышу ответ. Жанна нахмурилась. «Алиска по-детски проста. Вот видите, банка пустая. Подруга приходила кота покормить и выпила весь мой кофе. Не подумала, что я вернусь и тоже захочу взбодриться. Я с ней порой ругаюсь. Она может взять мои вещи, куртку, например, и уйти в ней. А если ей сделать замечание, она очень удивляется. Так дождь пошел, я промокнуть не хотела. Зеркало недавно в ванной разбила. Начала его протирать, сильно нажала, вот стекло и треснуло. Вазу раскокала. Пусть-то она дорогая, но мне нравилось». «Странно, что вы ей все прощаете», — удивилась я. Жанна погладила кота. «Мне Алиску жаль. Она не от мира сего, наивная, нищая. Если возникает какая проблема, сразу ко мне бежит, плачет. Но у меня безвыходное положение. Больше никого попросить не могу. Маркиз капризный, постороннего человека не примет, есть из чужих рук откажется. То-то у меня на этом телефоне деньги постоянно заканчиваются. Я все удивлялась, вроде не так много болтаю с Жорой, а рубли улетают, как птицы. Хотела даже счета проверить, да все времени нет». «Можно взять аппарат?» — попросила я. «Ладно», — без особой охоты согласилась Гуськова. «Только смски не читайте». «Просто посмотрю, сколько раз звонили Светлане», — пообещала я. «О, да тут много вызовов». За то время, что вас в Москве не было, Алиса, похоже, постоянно названивала Потемкиной. Вы можете сейчас позвать сюда подругу?» Жанна бросилась к трубке, торчащей из пластикового стакана. «Ну, я ей все выскажу». «Нет-нет», — остановила я разъяренную Гуськову. «Ни в коем случае не ругайте Алису. Найдите нейтральный предлог, допустим, вы ищете какую-то вещь, никак не найдете, поэтому и позвали». «Вот еще буду я прикидываться», — вспыхнула хозяйка. «Все, мое терпение лопнуло. Кстати, а зачем ей понадобилась Светлана?» «Вот об этом я и хочу спросить», — объяснила я. «Потемкина умерла». Жанна схватилась за сердце. «Как? О, Господи! Так вот почему вас ко мне прислали. Получается, я под подозрением?» «Ужас! Я была в Екатеринбурге, не в Москве. Прилетела вчера. Есть билет, счет из гостиницы». «Позовите Алису», — повторила я. «Ну, пожалуйста, не скандальте». Гуськова взяла трубку, набрала номер и злым голосом произнесла. «Можешь подойти? Сейчас. Ничего не случилось, не могу найти щетки маркиза. Нет, на подоконнике они не лежат». «Долго ей ехать?» — спросила я. В ту же секунду раздался звонок в дверь. «Явилась, не запылилась», — взвилась Жанна. «В одном подъезде живем, всю жизнь соседствуем».